«Позвольте напомнить вам, мистер Хелм, — сказал Тиллери, — то, что вы работаете на правительство Соединенных Штатов Америки, здесь вам не поможет. Скорее наоборот, вы грязный американский шпион, который совершил грязное убийство на мексиканской территории». «Черт, я же не убивал ее, — возразил я. Я собирался, но она сама избавила меня от хлопот. Она профессионал, и она убийца. Когда я ее разоблачил, она поняла, что ей не жить, независимо от того, убью ли я ее собственноручно или перевезу через границу и сдам властям. Она предпочла короткий путь. А может, у нее был приказ живой не сдаваться? Им порой так и велят. Ну, короче, как только она поняла, что игра окончена, то проглотила капсулу с ядом, и мне оставалось только убрать с глаз долой труп». «Тем не менее, вы вряд ли пожелаете привлекать внимание мексиканских властей и не станете звать на помощь, пока мы будем вас допрашивать. Позвольте тогда спросить вот о чем. Что вы делали в Нью-Мексико в последние недели? Почему вы так много ездили на машине?» «Я там ловил рыбу», — честно признался я. Я понимал, что он мне не поверил, но я не мог мгновенно придумать какую-нибудь небылицу, звучавшую бы убедительнее. «Ловили рыбу, мистер Хелм», — в интонациях Тиллери звучал скепсис. «Я взял отпуск. Раньше я жил в Санта-Фе. Я вернулся туда пообщаться с друзьями и поудить рыбу». «И вы наездили 1000 с лишним миль?» «Озеро Навахо и река Сан-Хуан на севере штата. Резервуар Элефант-Бат на юге. Кроме того, там есть озеро Кончес и Майами. Реки Чама и Рио-Гранде. А озеро Стоун в резервации Джикарилла. Если ты ловишь рыбу каждый день в течение 2 недель, то можешь исколесить весь штат». «Я думаю, что возможно, мистер Хелм. Другой вопрос. Занимались ли бы этим вы? Я не уверен, что вы не проводили предварительное расследование, скажем, в Альбукерке, прежде чем появиться в Лос-Анджелесе, потому что полученная вами информация вывела вас на Фрэнка Уорфелла и Беверли Блейн. Я был в отпуске. Мне позвонили и сказали, что нашего агента убили в Лос-Анджелесе, а потому мне надо хватать свою шапку-невидимку и лететь туда. И, конечно, вы никогда не слышали о Фрэнке Уорфеле и понятия не имели, что придумал он это рыжее, кроме наркотиков», — иронически спросил Тиллери. «Нет». «Ударь его, Джейк». Джейк еще раз проделал маневр, во время которого я сначала был оторван от кровати, а потом снова на нее брошен. «Вы должны располагать какой-то информацией», — спокойно продолжал Тиллери. «Иначе получается абсурд. Девица Блейн явно опасалась, что вы представляете опасность для Уорфелла и ее задания. Иначе с чего бы ей идти на риск и второй раз разыгрывать из себя жертву мстительности гангстеров? Она явно пыталась понять, что вы знаете, ибо ваши знания очень ее волновали. Что же все-таки знаете вы, мистер Хелм?» «Если я даже и располагаю какой-то информацией, способной им повредить, я сам не знаю, в чем именно она заключается». Опять-таки с полной честностью признал я. «Ударь его, Джейк». Тот на сей раз проявил определенную изобретательность. Это было не очень приятно, но не оставалось ничего другого, как терпеть. Конечно, если бы я решил, что они вознамерились меня убить, либо сильно искалечить, я бы придумал что-нибудь крутое, дабы положить этому конец. Но это означало бы шум, гвалт, возможно, покойника другого и наплыв мексиканской полиции. Пока же я имел дело с горсткой бандитов, с их наивной верой в кулаки, нужно было терпеть и утешать себя обычной в таких случаях мыслью о том, какой лютой смертью помрет кое-кто из них, когда впоследствии наши пути дорожки пересекутся. «Прекратите!» Это подала голос Роберта. Встав с кресла, откуда наблюдала шоу,